Глава 72. Активный инвестор. Твиттер. Январь-апрель 2022 года. Перед бурей. В апреле 2022 года дела у Маска шли на удивление хорошо. За последние 12 месяцев продажи Тесла выросли на 71%. Хотя ни цента не было потрачено на рекламу. Цена акций компании за 5 лет возросла в 15 раз. И теперь Tesla стоила больше, чем 9 следующих автопроизводителей вместе взятых. Маск активно запугивал поставщиков микрочипов. Поэтому Tesla, в отличие от других производителей, без потерь пережила кризис поставок, вызванный пандемией. И это позволило компании выйти на рекордные производственные показатели в первом квартале 2022 года. В первом квартале 2022 года SpaceX отправила на орбиту вдвое больше грузов, чем все остальные компании и страны вместе взятые. В апреле она снарядила свой четвертый пилотируемый полет на Международную космическую станцию, взяв на борт 3 астронавтов НАСА. Агентство по-прежнему не имело собственных возможностей для запуска, и 1 космонавта Европейского космического агентства. В тот же месяц компания разместила на орбите очередную партию коммуникационных спутников Starlink, в результате чего их количество в группировке возросло до 2100 штук. К тому времени они предоставляли доступ в интернет 500 тысячам подписчиков из 40 стран, включая Украину. Ни одна другая компания и ни одна другая страна еще не научилась успешно сажать на Землю орбитальные ракеты и использовать их повторно. Поразительно, что столько лет спустя Falcon 9 по-прежнему остается единственным орбитальным ускорителем, который приземляется и взлетает снова, твитнул Маск. Стоимость 4 компаний, которые он изначально профинансировал и построил с нуля, теперь была такова. Tesla — 1 триллион долларов, SpaceX — 100 миллиардов долларов, The Boring Company — 5 миллиардов 600 миллионов долларов, Neuralink — 1 миллиард долларов. Год обещал быть замечательным, если бы Маск только понимал, что лучшее — враг хорошего. Но ограничиваться хорошим он просто не умел. Шивон Зелис заметила, что к началу апреля у него, как у заядлого геймера, который победил всех, но никак не может выйти из игры, стали чесаться руки. «Ты не обязан всегда пребывать в состоянии войны», — сказала она ему. «Или на войне тебе спокойнее?» «Она во мне по умолчанию», — ответил он. Он как будто бы выигрывал в симуляторе и теперь не знал, что делать дальше, — говорит она. Долгие периоды затишья выбивают его из колеи. В том месяце мы говорили с ним о достижениях его компании, и он пояснил, почему считает, что Tesla идет к тому, чтобы стать самой дорогой компанией в мире и ежегодно получать триллионные прибыли. Но в его голосе не было ни намека на радость или даже на удовлетворение. «Пожалуй, я всегда хочу снова выложить фишки на стол или пройти следующий уровень в игре», — сказал он. «Я не умею бездействовать». Обычно в такие моменты, вместо того, чтобы радоваться успехам, Маск сам разжигает драмы. Он устраивает авралы, поднимает в воздух самолеты, устанавливает нереальные и ненужные сроки. День самоуправления. Сборка Starship, установка солнечных крыш, производственный ад на автомобильных заводах, он нажимает на кнопку и объявляет пожарную тревогу. Обычно он выбирает одну из своих компаний и находит какой-нибудь повод для кризиса, говорит Кимбл. Но в этот раз Маск поступил иначе. Не продумав до конца свой шаг, он решил купить Твиттер. Огнемет для пальцев. Период напряженного затишья в начале 2022 года фатальным образом совпал с моментом, когда у Маска неожиданно появилось много свободных денег. Продажа акций принесла ему около 10 миллиардов долларов. «Я не хотел просто оставлять их в банке», — говорит он. «Поэтому задумался, какой продукт нравится мне лично, и ответ нашелся сразу. Это Twitter». В январе он отдал своему персональному менеджеру Джарду Берчеллу конфиденциальный приказ приступить к покупке акций компании. Twitter был для Маска идеальной, даже слишком идеальной игровой площадкой. Он поощряет тех, кто импульсивен, непочтителен и не сдержан. Тех, кто, набирая сообщения, словно палит из огнемета. Во многом он напоминает школьный двор, где не обходится без издевок и травли. Но в Твиттере умники набирают себе подписчиков, а не позволяют столкнуть себя с лестницы. А когда ты богаче и умнее всех, ты можешь даже решить стать царем этой игровой площадки, хотя в детстве не мог и мечтать о чем-то подобном. Маск зарегистрировался в Твиттер вскоре после его появления в 2006 году, но забросил свой аккаунт, когда ему наскучили твиты о том, кто какой латте взял себе в Старбаксе. Его друг Билл Ли подтолкнул его вернуться, чтобы использовать Твиттер как канал для непосредственного общения с людьми. И Маск открыл этот кран в декабре 2011 года. Среди его первых твитов — фотография на рождественской вечеринке, где он, натянув чудовищный парик, изображает Арта Гарфанкела и одно сообщение, которое положило начало непростой дружбе. «Сегодня мне ни с того ни с сего позвонил Канье Уэст, который вылил на меня целый поток мыслей, рассуждая то о ботинках, то о Моисее», — написал Маск. Он был вежлив, но понять его было трудно. Последующие 10 лет Маск опубликовал 19 тысяч твитов. «Порой мои твиты льются сплошным потоком, как Ниагарский водопад, и публикуются слишком быстро», — говорит он. «Просто поройтесь в них, но остерегайтесь кусков дерьма, случайно затесавшихся в общую массу». Опубликованные в 2018 году твиты о педофилии и обеспеченном финансировании показывают, что порой любовь к Твиттеру выходит ему боком, особенно когда он заходит туда поздно ночью, возбужденные и заряженные энергетиками и амбиеном. Когда я спрашиваю, почему он даже не пытается сдержаться, он с готовностью признает, что очень часто ставит себе палки в колеса и копает себе могилу. Но вместе с тем он говорит, что жизнь должна быть интересной и смелой, и цитирует свою любимую фразу из фильма «Гладиатор», вышедшего в 2000 году. «Разве вам не интересно? Разве вы не за этим пришли?» К началу 2022 года в его взрывоопасную смесь был добавлен еще один ингредиент — нарастающее беспокойство из-за воук-вируса, который, как полагал Маск, распространяется по Америке. Он презирал Дональда Трампа, но считал абсурдным пожизненный бан бывшего президента и все сильнее заводился из-за жалоб правых, которых притесняли в Твиттере. Он видел, в каком направлении движется Твиттер, где цензуре подвергаются все, кто находится на неверном конце спектра, говорит Берчелл. Его поддерживали либертариански настроенные друзья-технари. Когда в марте Маск сказал, что Твиттер стоит раскрыть алгоритмы, которые используются для продвижения контента и для занижения его значимости, Его молодой друг Джо Лонсдейл одобрил это предложение. «Наше публичное пространство не нуждается в цензурном произволе», — написал он. «Завтра меня будут слушать более 100 членов Конгресса на выездной встрече Республиканской партии, и это один из пунктов моей повестки». «Согласен», — ответил Маск. «Сейчас все погрязло в тайной коррупции». В диалог вступил и их остинский приятель Джо Роган. «Ты собираешься освободить Твиттер от веселой толпы цензоров?» — спросил он у Маска. «Я дам советы, но пусть сами решают, прислушиваться ли к ним», — ответил Маск. Он полагал, что свободы слова много не бывает, поскольку она укрепляет демократию. В один из мартовских дней он провел в Твиттере опрос. «Свобода слова критически важна для работающей демократии. Считаете ли вы, что Твиттер строго придерживается этого принципа?» Когда более 70% пользователей ответили «нет», Маск задал следующий вопрос. Нужна ли новая платформа? Один из основателей Twitter, Джек Дорси, тогда еще входивший в совет директоров компании, ответил Маску личным сообщением «да». «Я готов помочь, если это в моих силах», — заверил его Маск. Совет директоров. В то время Маск раздумывал, не создать ли ему новую платформу. Но в конце марта он в частном порядке побеседовал с несколькими членами совета директоров Twitter, и они настоятельно рекомендовали ему принять участие в руководстве компании. Однажды вечером, завершив совещание с командой Tesla Autopilot, начавшееся в 9 часов, он позвонил программисту Парагу Агравалу, который занял должность генерального директора Twitter после отставки Дорси. Они решили тайно встретиться 31 марта и пригласили на этот ужин председателя совета директоров Twitter Бретта Тейлора. Сотрудники Twitter подготовили для них снятый на Airbnb загородный дом неподалеку от аэропорта Сан-Хосе. Тейлор приехал туда первым и отправил Маску сообщение, чтобы его предупредить. «Это, пожалуй, самое странное место, где у меня в последнее время бывали встречи», — написал он. «Здесь ослы и тракторы». Маск ответил: «Может, алгоритм Airbnb считает, что тебе нравятся ослы и тракторы. Кому они вообще не нравятся?» Агравал показался Маску приятным. «Очень славный парень», — говорит он. Но это было проблемой. Если спросить Маска, какие качества нужны генеральному директору, он точно не скажет, что директор должен быть очень славным парнем. Он считает, что руководителям не стоит стремиться к тому, чтобы нравиться сотрудникам. «Твиттер нужен огнедышащий дракон», — сказал он после встречи. А Парак не такой. «Огнедышащий дракон» — это точно описывает Маска. Но пока он еще и не думал о том, чтобы лично взяться за Твиттер. На встрече Агравал сказал ему, что Дорси некоторое время назад предлагал вести Маска в совет директоров. Агравал уговаривал его согласиться. Через два дня, когда Маск летел в Германию, совет директоров Twitter прислал ему официальное предложение. К удивлению Маска, оно не было дружественным. Соглашение было основано на том варианте, который Twitter использовал двумя годами ранее, когда в состав совета директоров было решено ввести двух враждебных активных инвесторов. Условия перечислялись на 7 страницах, и среди них были положения, запрещающие Маску делать публичные заявления, а также, надо полагать, и твиты с критикой компании. С точки зрения совета директоров Twitter это было логично. История показывала, как покажет и будущее, что Маск может наворотить немало дел, когда даже не пытается зачехлить свои огнеметы. А его битва с комиссией по ценным бумагам и биржам позволяла понять, как затруднительно его хоть в чем-то сдерживать. Маск велел Берчеллу отклонить предложение. Он посчитал предельно ироничным, что компания, считающая свой продукт площадкой для публичных высказываний, пытается ограничить свободу слова. Через несколько часов совет директоров Twitter пошел на попятную. Маску прислали пересмотренное соглашение, в котором было всего три весьма мягко сформулированных абзаца. Единственное значимое ограничение — Маску не позволялось приобретать более 14,9% акций Twitter. «Я соглашусь, если они расстелят красную дорожку», — сказал он Берчеллу. После того, как Маск запоздало сообщил комиссии по ценным бумагам и биржам, что держит около 9% акций Twitter, они с Агравалом обменялись поздравительными твитами. «Рад сообщить, что мы ввели Илон Маск в состав совета директоров», — написал Агравал рано утром 5 апреля. «Он наш главный фанат и главный критик, а нам это и нужно». Маск ответил через 7 минут, опубликовав тщательно продуманный твит. «Жду не дождусь того, как в грядущие месяцы мы с Парагом и советом директоров возьмемся за дело, чтобы значительно улучшить Твиттер». На короткие 2 дня в долине воцарился мир. Маску нравилось, что Агравал программист, а не просто генеральный директор. «Я гораздо лучше взаимодействую с инженерами, подкованными в программировании, чем с типичными руководителями проектов и администраторами», — написал он. «Мне нравится с ним говорить». «В следующей беседе говори со мной как с инженером, а не как с директором, и посмотрим, куда нас это приведет», — ответил Агравал. Мозговой штурм. Днем 6 апреля Люк Носек и Кен Хаури, близкие друзья Маска, которые в свое время вместе с ним основали PayPal, мерили шагами офисное пространство на антресольном этаже завода Giga Texas, ожидая, пока Маск завершит разговор о благотворительности с Берчеллом и звонок о китайских пошлинах с администрацией Байдена. Маск жил у Хаури и периодически ночевал у Носека. «Вот и мои домохозяева», — провозгласил он, когда, наконец, освободился и подошел к ним. Накануне было объявлено, что он вошел в состав совета директоров Twitter, и Носек с Хаури восприняли его решение скептически. «Думаю, мне стоит ждать проблем», — радостно согласился с ними Маск, сев за стол для переговоров, откуда открывался вид на сборочные линии Тесла. «У меня куча денег лежала мертвым грузом». Хаури и Носек усмехнулись и стали ждать, когда он скажет больше. «На мой взгляд, очень важно иметь площадку, которой можно доверять или которой хотя бы можно не слишком не доверять», — добавил Маск. Он пожаловался, что члены совета директоров Twitter не заинтересованы в продукте лично, ни как акционеры, ни как пользователи. «Парак — технарь и более-менее представляет, что происходит», но совершенно очевидно, что этим сумасшедшим домом управляют сами пациенты. Он повторил свою простую мысль. Демократии не повредило бы, если бы Twitter перестал ограничивать свободу слова пользователей. Twitter должен двигаться к свободе слова, по крайней мере, в том смысле, в каком ее трактует закон, сказал он. «Сейчас Twitter подавляет свободу слова гораздо сильнее, чем требуется по закону». Хаури разделял либертарианские взгляды Маска, но осторожно возразил ему, выразив ряд сложных мыслей в наводящих вопросах. «Думаешь, он должен быть как телефонная система, где слова, сказанные на одном конце, точно так же слышатся на другом?» — спросил он. «Или, скорее, это система, которая управляет дискурсом мира, а потому имеет продуманный алгоритм приоритизации и деприоритизации?» «Да, это трудный вопрос», — ответил Маск. «Иметь возможность высказаться — это одно, но надо понимать, что выводить на передний план, а что отодвигать на задний. Возможно, алгоритм продвижения твитов следовало сделать более прозрачным. Это может быть алгоритм с открытым кодом, размещенный на GitHub, чтобы люди могли его изучить». Эта идея понравилась консерваторам, которые считали, что в алгоритме тайно зашифрована либеральная ангажированность. Но она не отвечала на вопрос, должен ли Twitter пытаться предотвращать распространение опасного, ложного и вредного контента. Маск предложил и несколько других идей. «Может, пусть люди вносят небольшую плату? Пару долларов в месяц за верификацию?» — спросил он. Это стало одной из ключевых идей Маска для Twitter. Подписка с использованием кредитной карты и номера телефона была бы способом верификации личности пользователей. Алгоритм мог бы отдавать им предпочтение, поскольку они, вероятно, менее склонны к мошенническим действиям, травле и распространению заведомо ложной информации. Это могло бы снизить скорость, с которой любая дискуссия сводилась к сравнению людей с нацистами. Кроме того, привязка кредитной карты, по словам Маска, давала и другое преимущество. Она позволяла превратить Twitter в платформу, где люди могли бы переводить деньги, оставлять чаевые и платить за истории, музыку и видео. Поскольку Хаури и Носек работали с Маском в PayPal, им идея понравилась. Так появится возможность исполнить мой изначальный замысел для x.com и PayPal, сказал Маск, радостно рассмеявшись. С самого начала он понимал, что Twitter может стать таким, каким он хотел сделать X.com — социальной сетью, поддерживающей финансовые транзакции. Разговор продолжился за поздним ужином в элегантном, но непритязательном остинском клубе «Першинг», где Носек забронировал отдельную комнату на верхнем этаже. Помимо них на ужине присутствовали Гриффин и Саксон, Крис Андерсон и Стэд, приехавшие в Остин записать интервью для грядущей конференции, а также Мэй, которая только что вернулась из Праги, где посетила ряд мероприятий Vogue, и позже Граймс. Гриффин и Саксон признались, что редко открывают Twitter, но Мэй сказала, что сидит в нем постоянно, и это, возможно, был тревожный звоночек о демографическом составе его пользователей. «Я, пожалуй, сижу в Твиттере слишком много», — сказал Илон. «Там легко копать себе могилу. Бери лопату и копай». Гига Родео. На следующий вечер, 7 апреля, было назначено торжественное открытие завода Giga Texas. Амит Афшар спланировал вечеринку под названием «Гига Родео», на которую было приглашено 15 тысяч гостей. Вместо того, чтобы руководить подготовкой и репетировать шоу, Маск улетел в Колорадо-Спрингс на трехчасовой визит в Академию ВВС США, где он согласился выступить с лекцией. Это была приятная передышка. Занимаясь другими делами, Маск мог разобраться в своих мыслях о Твиттер. Он призвал курсантов не становиться жертвами осторожного бюрократического мировоззрения, которое, как он полагал, тормозило развитие государственных программ. «Если у нас не взрываются двигатели, мы стараемся недостаточно», — сказал он. Несмотря на все происходящее, он никуда не спешил. После лекции он встретился с небольшой группой студентов, чтобы обсудить их исследования искусственного интеллекта и разработанные ими беспилотные летательные аппараты. Когда поздно вечером он вернулся в Техас, завод оказался преображен. На парковке стояли художественные инсталляции в стиле Burning Man, игровые автоматы, небольшие эстрады, механический бык, гигантская резиновая утка и две огромные катушки Теслы. Некоторые внутренние помещения завода напоминали ночной клуб. Кимбл помог с организацией шоу дронов, и на фоне ночного неба возникли портреты Николы Теслы, эмблемы Dogecoin и силуэт Кибертрак. В число звездных гостей мероприятия вошли Харрисон Форд, Спайк Ли и художник Бипл, создавший инсталляцию. Маск выехал на сцену на черном родстере, на самом первом автомобиле, произведенном компанией, под оглушительную песню доктора Дре. Он назвал множество цифр, подчеркивая гигантские размеры нового завода площадью почти в миллион квадратных метров, а затем помог присутствующим понять, насколько он огромен, сказав, что в нем уместилось бы 194 миллиарда хомяков. Перечислив множество достижений Тесла, он заострил внимание на том, которое считал в перспективе самым важным. «Полностью автономное вождение перевернет мир», — пообещал он. Открытие гигафабрики в Техасе должно было стать триумфальным днем. Маск проложил дорогу в эпоху электрических автомобилей и теперь показывал, что производство может процветать и на американской земле. Но разговоры на церемонии открытия и последующие вечеринки шли не о чудесах производства. У всех, и особенно у близких друзей и родственников Маска, включая Кимбла, Антонио, Люка и даже Мэй, на устах был Твиттер. Зачем он влез в это кишащее змеями болото? Не станет ли оно его проигранной компанией? Может попробовать его отговорить?